Я кивнул Павлу Ивановичу, когда тот оглянулся на меня, и мы оба вышли из церкви. «Давайте шляться по ярмарке», — предложил я. Мы закурили папиросы и пошли по лавкам. «Как поживает Надежда Николаевна?» — спросил я доктора, входя с ним в палатку, в которой продавались игрушки. «Ничего себе, кажется, здорово», — отвечал доктор, щурясь на маленького солдатика с лиловым лицом и в пунцовом мундире. «А вас?» — спрашивала. «Что же она обо мне спрашивала?» «Так вообще. Сердится, что вы давно у них не бывали. Ей хочется повидаться с вами и спросить вас о причинах такого внезапного охлаждения к их дому. Ездили почти каждый день, и потом на тебе. Словно отрезал. И не кланяется даже. Врете, щур. Действительно, я за неимением досуга перестал посещать Калининых. Что правда, то правда. Отношения же мои с этой семьей по-прежнему отменные. Всегда кланяюсь, если встречаю кого-нибудь из них. Однако, встретившись в прошлый четверг с ее отцом, вы почему-то не нашли нужным ответить на его поклон. «Я не люблю этого болвана Мирового», — сказал я, — «и не могу равнодушно глядеть на его рожу, но все-таки у меня еще хватает силы кланяться ему и пожимать протягиваемую им руку. Вероятно, я не заметил его в четверг или не узнал. Вы сегодня не в духе, щуренька, и придираетесь». «Люблю я вас, голубчик», — вздохнул Павел Иванович, — «но не верю вам. Не заметил, не узнал. Не нужно мне ни ваших оправданий, ни отговорок. К чему они, если в них так мало правды? Вы славный, хороший человек, но в вашем больном мозгу есть... Торчит гвоздем маленький кусочек, который, простите, способен на всякую пакость. Покорнейше благодарим. Вы не сердитесь, голубчик. Дай бог, чтобы я заблуждался, но мне кажется, что вы немножко психопат. У вас иногда, вопреки воле и направлению вашей хорошей натуры, вырываются такие желания и поступки, что всезнающие вас за порядочного человека становятся в тупик. Диву даешься, как это ваши высоконравственные принципы, которые я имею честь знать, могут уживаться с теми вашими внезапными побуждениями, которые в исходе дают кричащую мерзость. «Какой это зверь?» — обратился вдруг Павел Иванович к торговцу, переменив тон и поднося глазам деревянного зверя с человеческим носом, гривой и серыми полосами на спине. «Лев!» — зевнул продавец. «А может, и другая какая тварь. Шут их разберет».